Он держал путь домой, к Джин, был на свободе и, более того, почти полностью реабилитирован. Лесли поклялся себе, что больше никогда не позволит страху так легко овладеть им. Спустя 10 минут Джордж, наконец, вышел поговорить с сыном, да и то лишь за тем, чтобы сообщить, что ему все-таки придется задержаться, возможно, на несколько часов, и что дому лучше отправиться домой на автобусе. Стало быть, здесь ему не очистить душу признанием, это очевидно. Не успел он разомкнуть одеревеневшие губы и вымолвить хоть слово, как отец скрылся за дверью. Чувствуя себя потерянным, Доминик поднялся и пошел домой. Больше ничего не оставалось. На вопросы Банти он отвечал односложно, с унылым видом сел пить чай, безучастно проглотил его и уединился в своем уголке с учебниками, которых даже не замечал, потому что терзался тревогой и был как в тумане. Мать заподозрила, что у него начинается простуда, но Доминик с таким раздражением отверг ее попытку поставить ему градусник, что диагноз пришлось пересмотреть. «У него что-то с головой», — решила мать. «И ему нужна не я, ему нужен отец». «Интересно, что у них за дела?» Джордж вернулся только без 20:10, усталый и телом, и душой. В таком настроении к нему лучше было не лезть с расспросами. Банти покормила его и оставила в покое, прекрасно понимая, что в голове мужа бродят тревожные мысли, и вскоре он поделится ими с нею. Наконец Джордж устало откинулся на спинку кресла и без малейшей радости в голосе проговорил: «Что ж, всему конец. Остались ликования. Мы только что арестовали подозреваемого по делу Армиджера. Обвинение предъявлено Китти Норрис». Восклицание Банти потонуло в громком скрипе стула Доминика. Он вскочил и, дрожа, пискляво выкрикнул: «Нет!» А потом с тупым отчаянием обратился к отцу: «Пап, ради бога, мне надо поговорить с тобой об этом деле. Это очень важно». Он умоляюще посмотрел на мать, губы его дрожали. «Мамочка, очень тебя прошу, ты не против, если...» «Ладно, ладно, дорогой», — сказала Банти, неторопливо нагружая поднос, словно ничего необычного не произошло. «Пойду мыть посуду». Благодаря матери все, как обычно, вдруг предстало в спокойном, обыденном обличье, и Доминику захотелось попросить ее остаться, но он должен был поговорить с Джорджем наедине. Она убрала со стола, легонько задела Доминика по уху сложенной скатертью, когда убирала ее в шкаф, и унесла поднос на кухню, плотно закрыв за собой дверь. Отец и сын остались одни и беспомощно смотрели друг на друга. Никто больше не сомневался, что в семье наметился серьезный разлад. Джордж не меньше Доминика хотел бы избежать его. Он устал и пребывал в скверном расположении духа, а тут еще этот несчастный ребенок нарвался на ссору, которую, возможно, не удастся предотвратить даже обоюдными усилиями. Что проку гадать, как лучше подойти к делу? Главное — сделать его. «Ты знаешь, я был возле участка, когда Китти Норрис пришла просить о встрече с тобой». В голосе Доминика слышались нотки отчаяния. «Я разговаривал с ней. Она рассказала мне всю эту историю о том, как столкнула Армиджера с лестницы, потому что он... ну, он оскорбил ее. Но она говорила, что убила его. А ведь это не так. Она его не убивала. Ты должен мне поверить. Она ушла и оставила его там без сознания, только и всего. Она сказала...» «Не знаю, с какой стати мы вообще должны обсуждать эту тему», — проговорил Джордж, стараясь выказать терпение, но не имея ни малейшего желания копаться в деле, с которым все было ясно. «Но если ты ждешь, чтобы я доставил тебе удовольствие, пожалуйста. Если она оставила его там оглушенным, то как же она узнала, что голову ему проломили бутылью шампанского? Если она его не убивала... Если ушла с места преступления, а кто-то вошел и прикончил его, то как она узнала, каким образом это было сделано?» В газетах сообщалось только о том, что он скончался от черепных травм. Вот и скажи мне, откуда она это узнала, если не виновна?